Ночь прошла спокойно, а утром прибежал танкист с соседнего поста с тупым вопросом: «Кто тут доктор?» «Это меня по связи ищут саперы. Кто-то слышал вчерашние матюки по эфиру и сообщил им, что собака жива. Сказали, едут. Пошел посмотреть псину. Ясно, заберут. Мои гаврики докладывают. Спал, пил, отлил. Степан смотрел, уже уехал. Орлы. Дедуля спит, служба летит. Подхожу. Там радости. Хвостом колотит, руки лижет. Посмотрел бок. Ничего. Заглянул под брюхо. На лапе новая повязка. А говорил усыпить. Уселся рядом. Поднимаю руку. Из-под морды уши потрепать. Слышу глухой рык. Не понял. А глаза серьезные. И губа над одним клыком чуть приподнятая. Рука сразу опустилась. Пес-то огромный. От нормальной овчарки в нем совсем чуть-чуть. Те вытянутые, низкие. А этот высокий, мощный. Костяк развернутый. Пасть широкая. Вообще, голова слишком большая. Какой-то метис. Шерсть короткая, густая, почти кремовая. Подпалы сверху коричневым темнят. Абрикосовый малый, нежного оттенка, с хорошими зубами. Теперь выясняется, и с неслабым характером. Тупо сел, ручки до кучки собрал, смотрю. Он положил голову мне на колени и преданно в глазки заглядывает. Вновь хвост заработал. Хрень какая-то. Растопыриваю ладошку, медленно подношу к рыжей носопырке. Лижет. Почухал под горлом. Темные губы в складки натягивает. Глаза блаженно щурит. Смог бы? Улыбнулся всей мордой. Почесал пальчиком снизу за ухом. Полное блаженство. Только погладить? Рык. Странный ты, Дуся. Ну, ладно. Минут через 20, еще жратву не разогрели, прилетают две машины. Ротные саперов и пацаны. Сразу с расспросами. Что да как. Нормально, чуваки, расслабьтесь. Подходим. Дуся их увидел. Давай скулить. Хвостом по брезенту лупит, подняться пытается. На силу уложили. Те его жалеют, гладят, целуют. Попустило ребят, а то прилетели суровые такие. Разговорились. Пса зовут Дик. Дуся эта погремуха такая, ласковая, от Федора хозяина. Он его с гражданки с собой на службу приволок. Сами откуда-то из-под Воронежа, до дембеля полгода, майские. Пацан уже в полку, вчера отправили, говорят, нормально, кость цела. Пока говорили, на посадку стала заходить восьмерка. Это что такое? Оказалось, за Диком? Ничего себе, вот так саперы, лихо службу наладили. Напоследок спросил про странности в характере пациента. Те ржут. Скажи спасибо, что половину пальцев не оттяпал. Никому голову не дает, кроме Феди. И не пытайся, даже не думай погладить. Бывает. Вертушка села. Дико на плащ палатки подняли, положили на носилки, загрузили. Следом пара саперов прыгнули на борт. Восьмерка в три круга поднялась до перевала, присоединилась к своей паре и ушла за скалы. «Давай, Дуся, выздоравливай!» Без каких-либо развлечений привели колонну. В полк мы не заходили, разгрузку ждали на речке. Пустые машины прогнали тоже, успешно и быстро. А в 20-х числах декабря вернулись окончательно. Попарились, выдрохлись от пуза и на следующий день под вечер, прихватив балды, пошел я к саперам. Приходим, знакомые морды, Много моих осенников. Все рады. Вовремя пришел. На картофан успеваю и на косячок, по желанию. Желания нет. Спрашиваю, где Федор? А его, оказывается, сразу в кундуз переправили. От греха подальше. Жаль. Ну, пошли, дико проведаем. Снова облом. У облома есть имя. Мрачный прапорщик Трубилин, по прозвищу Труба. Уникальный военный, персональная легенда саперной роты. Начальник питомника служебных собак. В простонаречье псарня. Редкий отморозок. Кликуха и та самим провидением выбрана. Вместе с фамилией, под характер. Одна хорошая черта в человеке. Собак любит до беспамятства. Он им и ветеринар, и учитель, и кормилец. Но с людьми, мама дорогая. Дня через два после прибытия в часть прапор знакомства ради чуть не прикончил молодого бойца Рыжу. Тот напортачил со жратвой что-то и уже начал по лоханкам разливать с пылу с жару. А у собак якобы от горячего нюх пропадает, и работать они после такой кормежки уже не смогут. Труба увидел это дело, молча хватает лопату и как с алебардой наперевес за ним. Пацан бросает термос и дёру. Говорят, чуть ли не полчаса с ревом у гандошу он гонялся за бойцом по всему палаточному городку. На силу успокоили. Но Рыжа больше на пушечный выстрел не приближался к псарне, а Трубилин без обедняков заявил ротному, что если этот ублюдок когда-нибудь появится возле животных, то он, гвардии прапорщик советской армии, невзирая на положение устава, собственноручно, нерадивому выблядку дословно, глаз на жопу натянет. В общем, строил Труба своих саперов без дураков, а все равно решил я попытать удачу. Пошли с нами пару дембелей, уверяли, что с Трубой они в золотых. Подходим. Сидит прапор в беседке, читает, с понтом. Сам что, грозовая туча? Насупился весь, нахохлился, надулся. Он-то сам уже в возрасте. Невысокий, темненький и полноватый. Не иначе что-то южное в крови. Мордень. От бровей до шеи выскоблена и синюшняя. Глаза тоже темные, карие, тяжелые. Зыркнул из-под лобья. Бровищами брежневскими повел недовольно так. Но газет не убирает. Я как пионер вожатая, в жопу укушенная. Здравия желаем. Разрешите обратиться так и так, будьте любезны и великодушны. Короче, встал на цирлы. Трубилин что-то скупо спросил. Мы ответили, после чего дедушки-саперы, несолоно хлебавши, пошли в роту, а мы с прапором на псарню. Дик, как нас увидел, зашелся бедный, на задние встать не может, и шеи тянется, и лапу тянет. И толчится, и мордой тычет, и скулит, и повизгивает. Но не пощенячьи, лица не теряя. С достоинством, и видно пару минут, и все. Кончился порох. Даже дышать стал тяжело. Язык вывалился. Остальные собаки тем временем тоже завелись. То хвоста дает, кто наоборот, лает и на рыбицу бросается. Гвалт, шум. Не перекричишь. По такому случаю выдалась нам всем прогулка за псарней. Разговорились с Куском. Хотя и тяжелый мужик, но действительно, за своих собак кому хочешь во рту поцарапает. Рассказывает про Дика с болью. На лапу не встает и не встанет, хана лапе. На груди тоже непорядок. На днях шишка лопнула, гной пошел. Видать, осколок выходит. Спрашиваю. Так давайте сейчас Степана позовем, посмотрим, что сделать можно. Трубилин посмотрел на меня, как на ребенка, у которого одна ножка короче другой, и головка, вова, и говорит: «Через день начмед заходит, колю сам, у него уже жопки там не осталось от этих уколов, да толку-то что? Был бы Федор!» «А Федор-то чем поможет?» «От тоски он болеет, а не от осколков ваших!» И продолжил: «А со Степаном я и сам поговорил!» Потом помолчал и, ощутимо напрягшись, сказал: «Ты, паря, хорошо дико зашил, молодец! Подзатянулось все-таки!» «Ну вот, а говорили, зверюга прапор!» А пацан-то наш тем временем вытянулся на пожухшей травке и, уложив морду на лапы, блаженно зажмурившись, слушал татарский психоделик в исполнении моего нукера. Так паскудно, как январь 1985-го, у меня ни один месяц не тянулся. До Нового года ничего особенного не случилось, если не считать двух позорных походов в Бахарак. Первый раз посидели на точке, да, не выходя за ворота, вернулись. Второй раз прилетели, посидели, подрочили в землянках, вышли в горы, да, не дошли. Новый комбат, морпехова замена, не рискнул идти на перевал. Сыкун, вспоминать тошно. Праздник встретили в карауле. Обдолбились, слово «мама» не вымолвишь. Еще раз чуть позже. Рота ушла в горы, а мы — дембеля. В 85-м уже не таскали нас. На радостях укурились чистоганом до галюнов. В общем, содержательно время проводили. Одни мысли. Где эта конченная замена? Перевал, естественно, облаками закрыт. Вертолеты не летают. Тоска смертная. К Дику уходил чуть ли не через день. С прапором, считай, подружился. Сапер в шоке. Как? Сам не знаю. Мы-то с ним только о собаках и говорили. По-моему, Трубилин больше вообще ничего и ни о чем не знал в принципе. И более того, знать не хотел. Об этих ущастых, языкастых, все, что хочешь. Собаки тоже от себя от радости дули. И без слов его понимали. Жестов слушались. Пацана своего лечили все время. Он и не доходил, конечно, но и заметных прорывов тоже не наблюдалось. Грудь все время нагнаивалась, на лапу он не становился, но хоть стал приставлять, уже прогресс. И все время что-то новенькое, то понос, то золотуха. Единственная радость у псины была, когда письма от Федора приходили. Писал парняга на роту, но отдавали их, не распечатывая, трубе. Один раз поприсутствовал. Потрясающее зрелище. Трубилин чинно дал понюхать Дику письмо. Тот аж припал на пузо и замер. Прапорщик распечатал и медленно, с расстановкой, торжественно зачитал текст. Дуся превратился в статую. Уши вытянуты вверх и дрожат. Просто фантастика! Текст никакой, типа «Привет, пацаны, все нормально, со дня на день возвращаюсь, все задолбало, врачи уроды, еда говно, сестры курвы, как Дик». Потом прапорщик положил распечатанное письмо перед собакой. Дуся поднялся, не касаясь бумаги, несколько раз шумно до отказа втянул в себя воздух и замер. Потом опять всем телом потянул. Создалось впечатление, что он хочет буквально впитать в себя родной запах до последнего атома. Потом развернулся, допрыгал в свой угол, лег на лежак, вытянул морду и закрыл глаза. Могу поклясться на Библии, что я отчетливо видел слезы, стоявшие в собачьих глазах. Хотел подойти, но прапор не дал. Я уже тогда, как его псы, на жест реагировал. Трубилин поднял лист, сложил и, легонько подталкивая меня в спину, вышел из псарни. Я спросил: «Товарищ прапорщик, так он же еще сильнее тоскует?» На что мрачный и нелюдимый кусок веско ответил: «Да, тоскует, это его и держит. Так-то вот, пока военный, не пропадай. Ну вот, говорю же, подружились. Под конец января установилась сухая солнечная погода. В одно утро уже после подъема, когда рота была на зарядке, просыпаюсь от дикой тряски. То зуб с горящими глазами, ухватившись за дужку койки, подбрасывает меня, как ляльку. «Лететь, братусю, лететь!» Сел на кровати. С перевала отчетливо доносился вертолетный гул. В одних подштанниках вылетаем на улицу. Вся передняя линейка перед плацем белым прибита, усеяна бойцами в исподнем. Рио-де-Жанейро, бля! Братцы-осенники, дождались? Ор, вопли, объятия! Случилось, твою мать! С перевала тяжело прет кавалькада из 6 коров. Ми-6, родные, как мы вас любим! Пошли одеваться, смотреть на замену. Молодых поселили в 2 палаточных карантина. Все дембеля тут же заделались дисциплинированными девственниками. Кто пойдет в первых партиях, понятно, но вот по залету можно и март встретить. Легко. Сидим в этот день напротив курилки. Замполит роты Саша Московченко ведет занятия. Услышал бы на ЧПО, как он их вел, инфаркт бы на месте схлопотал. Саше эти политзанятия, впрочем, как и сама армия, да сраки. Давно уже на службу положил. Сейчас прикалывается. Вытянул молодого чмыря и куражится над ним. А чадушка, имени уж и не помню, не в зуб ногой. Как он учился, где, что его родители с ним делали? Просто ни бы, ни мэ. Баран бараном. Старлей уже и не спрашивает ничего серьезного. Так, издевается. Тут подходит какой-то боец, что-то говорит Дневальному. Смотрю, да это ж Федор. Ну, наконец-то. Я к Московиченко. Да без проблем, иди. Подхожу к пацану. Привет, братишка, как ты? Нормально. Когда прилетел? Утром. Как нога? Нормально, пошли. Пошли. Очень разговорчивый малый. Я вообще-то до колонны его и не знал толком. И не здоровались до ранения. Не будь дико, и дальше б не знался. Но, понятно, традиции святое дело. По правилам, я теперь его крестный, спаситель. Никогда этих приколов не понимал и не принимал. Ни тогда, ни сейчас. Ну, выволокли тебя из-под огня, вкололи промедол, жгут, бинты и все такое. Что тут героического? Ничего военного, у каждого свое дело. Но нет, ты меня вытащил, я жизнью тебе обязан. Херня все это. Пьяные сопли на красной скатерти. Прощаю, свободен. Это сейчас, а тогда... Идем, важно, неторопливо, цвет армии. Думаю, сейчас отобедаю. Хорошо.